Жить в ней все-таки хорошо, по крайней мере, так представляется мне. Я как-то не думаю о том, что она может в один прекрасный день обвалиться и придавить нас всех. Нет, об этом думать не хочется. Мне так нравится вид на Эльбу. Я прихожу усталая. Утомительно 12 часов ходить без остановки и собирать ленточки. Но каждый раз, придя с работы, я смотрю в широких окон Бельведеры на Эльбу и думаю о нашем Оридиже. Настроение поднимается, усталость проходит. Есть и еще одно преимущество Бельведеры. В ней никто, кроме нас, русских девушек, не живет. Вечером делается проверка, приходит немка, считает нас, напоминает, чтобы никто не выходил и не зажигал свет, закрывает двери, и до утра мы одни. У нас появляется чувство свободы, о котором здесь все давно забыли. Ведь с тех пор, с августа 41-го, мы уже не распоряжаемся более ни своими жизнями, ни собственными вещами. Помнишь, к нам в дом ворвался солдат и закричал: «Матка, матка, валенки давай, русский зима, русский мороз!» И он прямо с твоих ног стал стягивать валенки. Напрасно ты говорила, что без валенок пропало, что дети умрут с голоду, потому что не в чем будет пойти в деревню наменять хлеба. Ты очень просила его и плакала, но ему было все равно. Он считал, что хозяин на нашей земле теперь он и может делать, что хочет. Так вот и здесь нас могут не выпускать на улицу, перевести без нашего согласия на другую работу, кое-как кормить, отправить в концлагерь. Я, кажется, постепенно привыкаю к такому порядку. Желаний все меньше. А супруги Майер по-прежнему мне помогают. Что бы я делала без них? Добрая фрау Майер приветливо встречает, накормит и напоит кофе с молоком, а на прощание неизменный сверточек с колбасой. Правда, этот сверточек становится все меньше. Однажды, в очередной раз, я пришла в маленькую квартирку Опмана. Фрау Майер горько плакала. «Танья, мой старший сын убит под Сталинградом, а младший тяжело ранен», — сказала она и прижала меня к своей груди. Она у меня искала утешения. Эта добрая женщина как-то странно соединяет меня со своими сыновьями, солдатами, которые дерутся против моих соотечественников. Она не отдает себе в этом отчета. Ей кажется, что если они на той земле, откуда я, значит, нас всех что-то объединяет. Она так и говорит: «Танья, когда я вижу тебя, мне кажется, что я общаюсь с сыновьями. Приходи к нам почаще». Я этого понять не могла, но старалась ее утешить. В этот вечер я долго сидела у них, а Упман все не приходил. Когда же он наконец пришел, то был очень мрачен. «Из-за сыновей?» — подумала я. Но он сказал: «Танья, всех вас отбирают у нашей фабрики и рассылают по разным военным заводам. Тебе будет трудно, девочка, и я не знаю, сможешь ли ты приходить к нам. Если сможешь выйти из лагеря, то обязательно приходи. Я поделюсь с тобой последним, но никому ни слова». И он приложил палец к губам. В этот раз на прощание он мне дал сверток побольше. На всякий случай, если не увидимся. На другой день, когда мы пришли на фабрику, нам сказали, чтобы мы вечером собрали вещи, и нас отведут на работу в другое место. В какое, конечно, не сказали. Новак в последнее время часто подзывал меня в свою стеклянную будку, так как с приходом зимы у меня постоянно что-нибудь болело, то голова, то горло. Он лечит меня таблетками, нашатырным спиртом,